Глава 20. «Маша! Маша! Маша!» — орали болельщики. Клац, клац, клац! — сверкали надоедливые вспышки камер. Хрум, хрум, хрум! — хрустели кулаки разъяренного Высоцкого. Что же делать? Что же, блин, делать? Для пущего эффекта Ваня опустился на одно колено, продолжая корчить гримасу великого разнесчастного грешника, протягивая свой дурацкий веник в мою сторону. «Чего ж ты ждешь?» — орнул кто-то из трибуны. «Счастья долго ждать не будет!» «Если откажусь, испорчу парню репутацию. Если соглашусь, не видать мне больше никогда нового пушистого Высоцкого». «Твою ж!» «Ладно, просто возьму букет и все на этом. Разбежимся разными дорожками, а Максу скажу, что просто не хотела Ваню публично обидеть». Пытаясь унять надоедливую дрожь в коленях, делаю шаг и принимаю букет. «Да!» Трибуны взрываются феерическими аплодисментами, а Иван победно улыбается. «Прощаю!» С невероятным усилием отвечаю, разворачиваюсь, мечтая где-нибудь в темном углу забиться. «Можешь не отвечать сразу. Подумай хорошенько. Обещаю сделать тебя, Мария, самой счастливой девушкой на планете, одарив невероятной силой безграничной любви». Идиот, какой же идиот. Даже умственно отсталому понятно, что все это дешевый пиар. В ответ хмыкаю и со скоростью ветра удаляюсь с площадки, ощущая морозный, разъедающий до самых косточек ненавистный взгляд, исходящий со стороны капитана команды. Этот счастливый день, несомненно, сглазили. Причем проклятие наслало собственная довольная самоуверенность. Около получаса я просидела в туалете, сражаясь с обжигающими слезами. Почему так грустно? Словно весь мир настроился против меня одной. Хотя ничего такого плохого не произошло. Просто букет цветов. Просто извинения. Просто предложение интимного характера стать девушкой-придурка, который чуть было не затащил в постель. Весь этот спектакль был разыгран прямо на глазах у тысячи лиц, объективов полсотни камер, и, естественно, перед бешеными глазами Высоцкого. Надо ж так вляпаться. «Не надо, Машуль, париться. Ты ведь, по сути, для Максима никто. Слуга, рабыня, отработчица долго. Но почему же сердцу так больно? Почему мне кажется, что мы в последнее время стали поразительно близки друг к другу, а несколькими минутами ранее словно отдалились? Когда я уходила, отчетливо ощущала разъедающий взгляд со стороны Высоцкого. Взгляд, намекающий на предательство. Погруженная в собственные переживания, я не заметила, как быстро пролетело время. Оставив огромный букет бордово-красных роз прямо на подоконнике в туалетной комнате, я поспешила найти Максима или Ваню, чтобы потребовать объяснений. К сожалению, никого не нашла. Только толпы обезумевших фанатов, которые я обходила стороной, скрывая лицо за солнцезащитными очками. Лучше поскорее убраться домой, иначе вдруг нарвусь на кучку фанаток пустоголового Вани и лишусь половины волос или чего хуже. С ужасом осознаю, что на парковке нет белой бэхи. Неужели напыщенный индюшара меня кинул? Пригласить пригласил, а обратно доставить не позаботился, дуралей надменный. Явно обиделся. Явно ревнует. Выругавшись в его честь, я побрела в поисках остановки. Ближе к вечеру я все же добралась до особняка Высоцкого. Усталая и голодная влетаю в калитку, щедро хлопнув тяжелой дверцей. Зараза! Спотыкаюсь на плетке из дикого камня, завывая от отвратительной боли. Оказывается, причина отпадных ощущений — очаровательная мозоль на пятке, натертая новыми босоножками. «Добро пожаловать в пекло, Мария. Поздравляю. Судьба вновь распорядилась спустить вас с небес прямиком в жаркое подземелье для отработки новых порций наказаний». Но чего же приятная картина предстала перед моими глазами? Высоцкий? Во главе кучки полуобнаженных девиц вовсю резвится около бассейна. «Серьезно? Это шутка. У меня что, галлюцинации разыгрались из-за переутомления?» Громкая музыка, смазливый хохот, алкоголь, льющийся рекой. Вот, значит, как спортсмены развлекаются. Окончательно растеряв самообладание, я практически с кулаками бросилась на звезду спорта, желая разузнать, почему же Высоцкий без объяснений кинул меня одну, а сам с дешевыми кошелками тусить умчался. «Опля! Вы гляньте, кто вернулся! Убийца крепкой дружбы!» Высоцкий оттолкнул надоедливую блондинку в полосатом бикини и принял боевую позу нахохлившегося петуха вблизи бассейна. Началось. Как же я ненавижу этого сложнохарактерного дурака. «Высоцкий!» Мой голос прозвучал устрашающе, да так, что самой не по себе стало. «Что ты себе позволяешь? Что вообще происходит? Почему ты меня бросил, не объяснив ни слова?» «Думаю, ты и так все поняла». «А нет, теперь я точно знаю, что ты натуральная блондинка. К тому же еще стерва редкостная». Ну вот и все. Он доигрался. Прежде чем я успела пожалеть о содеянном, моя рука метнулась к полуобнаженному грубияну и со всей силы толкнула говнюка прямо в воду. «Идиот!» Все, что смогла вымолвить, так как в горле образовался ком горечи, на глазах обжигающие слезы, а в сердце невыносимая боль. «За что ты так со мной, Максим? Что я тебе плохого сделала?» Парень вынырнул из воды и хрипло откашлялся. «Во-первых, не Макс, а господин Высоцкий, а во-вторых, сама прекрасно знаешь». «Понятия не имею», с ярой силой сжимая руки в кулаках. «Напомнить, что ли?» Чудовище продолжает глумиться. «Отравила? Еще и с другом поссорила». Я невольно замечаю на его плотно сжатом кулаке свежую рану в области костяшек. Опять подрались. «Неужели снова из-за меня?» «Я ни в чем не виновата. Не смей обрушивать свои чертовы проблемы на меня лично. У меня нет ни капли теплых чувств по отношению к Ивану». «А ко мне?» Уголки его губ расплылись в ехидной ухмылке. Окинув взглядом длинноногих куриц, с интересом уставившихся на меня, как на циркового клоуна, я быстро отчеканила. «К тебе! Особенно!» Развернувшись, засеменила прочь. Ну вот и все. Это конец. Конец нашим мирным отношениям. Все как обычно. Все вернулось во свояси. Я рабыня, он надменный рабовладелец. Не разговариваем, не обращаем друг на друга никакого внимания, живем своими жизнями. Точнее, он живет, а я просто существую. Мы практически не видимся, несмотря на то, что проживаем под одной крышей. Максим рано уходит и поздно приходит. Я уверена на все 100%, что тусовку мини-бикини у бассейна он организовал специально, чтобы меня поганую таким образом позлить. Дурень пустоголовый. Все никак не допрет до него, что Ваня просто понтануться на камеру решил, а может даже и друга позлить за разбитый нос на вечеринке в честь новоселья. Спортсмены. Чего уж там. На больных не обижаются. Бедолаги часто по башке мечами получают, вот и трогаются порой. Поэтому, Машелька, потерпи. Почти месяц остался. И все, свобода, независимость, окончание рабозаточения в награду за бесконечные мучения. В общем, на кастинг я так и не попала. А все из-за желчехарактерной дубины. Ух, ненавижу. Карьеру мне загубил, лето испоганил, в душу наплевал. Слезами умылся. Упырь эмоциональный. Но ничего-ничего. В жизни все возвращается бумерангом. Наконец-то я нашла работу. Устроилась на полвечера в круглосуточный караоке-бар с дурацким названием «Ешь, пой, гуляй», расположенный на набережной. Это единственное место, куда меня приняли в вечернюю смену. С 9 до 3 ночи. Оплата 500 рублей за смену. Ох, не знаю, насколько сил моих хватит. Но деньги позарез нужны. За помощью больше обратиться не к кому. Отработав в 2 ночи, я поняла, почему вакансия пустовала. Потому что там обычно зависает буйная алкашня. А там, где драки, там и пьянки. Всякие хрычи пузатые с приставаниями лезут и за юбку пытаются схватить. Но, к счастью, получалось всегда пораньше сбегать до самой кульминации веселья обезумевших пьянчуг. С каждым последующим днем я с удивлением замечала новый ущерб, нанесенный и без того безобразной мебели караоке-бара. Но тяжело вздохнув и мысленно отвесив себе бодрящую пощечину, я снова принималась за работку. Четвертый день ночной подработки выдался самым тяжелым. Перед выходом на дежурство я вдруг столкнулась с Высоцким в проеме входной двери. Точнее, больно врезалась лбом в его плечо. «Куда собралась?» Гаркнул прямо на ухо. «Не ваше дело. Вообще-то уже 8:30, я вольна делать все, что пожелаю». Гордо вздернув подбородок, прошипела сквозь стиснутые зубы и оттолкнула гада куда подальше. Но не успела и шагу сделать, как он мне рыкнул в спину. «Что, к Ванюше на свиданку несешься?» «Как же достало!» «Я не обязана перед вами отчитываться. Просто ухожу, просто не оборачиваюсь, просто стараюсь не реагировать на провокации надменного гада». А в сердце больно заныло. Караоке-бар был битком набит веселящимися пьянчугами. Неудивительно, разгар сезона все-таки. Плюс ко всему пятница, центр набережной. Под ужасные оры какого-то горя местного певца, исполняющего нечто похожее на тюремный гимн, я убирала со столов, принимала заказы, подавала заказы и снова убирала. Работать заставили почему-то в розовой униформе, напоминающей какое-то отстойное платье горничной, длиной чуть выше колен с белым передником. Практически в такой же одежде я пахала у Высоцкого, только эта тряпка выглядела более короткой. Немного передохнув у барной стойки, я услышала, как меня кто-то окликнул. У самого дальнего столика расположились двое неизвестных мужчин не очень приятной внешности. «Вэй, красотка, подлей нам пивка!» Похоже, мужики отрадно нажирались. «Минуту!» Я засеменила к бармену за пойлом. Спустя несколько секунд вернулась обратно. Уродцы прям-таки интенсивно буравили мое несчастное тельце своими жабьими глазищами, в которых транслировались какие-то гаденькие помыслы, от которых меня вдруг нервно тряхнуло. «Спасибо, милашка!» Один бугай, заросший щетиной, с потными подмышками, прямо с подноса выхватил кружку и одним залпом опустошил содержимое, а после этого несколько раз хлопнул свой беременный живот пухлой пятерней и весело заржал. Его товарищ решил последовать его же примеру, но баран не устоял на шатающихся ногах и тут же плюхнулся таким же мясистым мамоном на несчастный пластиковый столик, который чудом выдержал этого одичалого носорога. Но все же жертрест наделал делов. От небольшого землетрясения пустые бутылки вместе с остальным мусором градом посыпались на пол. «Ой, извиняйте!» — промямлил динозавр. Тяжело вздохнув, я провела руками по волосам и перевела взгляд в сторону барной стойки, столкнувшись с темными глазами господина Ахмеда. По его гневному выражению лица я вдруг поняла, что хозяин заведения пожелал в этот чудовищный момент, а именно то, чтобы я шустро произвела уборку и не расстраивала многоуважаемых гостей, иначе денег мне не видать. Нехотя наклоняюсь за опрокинутыми столовыми приборами, как вдруг получаю шлепок по собственной филейной части. «Вы что делаете?» Рефлекторно отпрыгиваю, сгорая от ненависти, смешанной с отвращением. «Какая сладенькая деточка!» Бородатый жердяй, покачиваясь в тесном пространстве между столами, попытался ухватить меня за талию. «Сколько ты стоишь, малышка?» «Только не это!» Руки убрал, иначе полицию вызову. Разворачиваюсь, чтобы убежать, но врезаюсь в металлический забор, неожиданно осознавая, что меня попросту загнали в тупик. «Помогите! Спасите!» Ору до адской боли в горле. «Но кому какое дело в этом блошином коровнике до хрупкой несчастной девушки? Понятно, и никому!» Музыка бомбит на полную катушку. Туристическая пьянь вовсю отрывается под хриплое вытье какого-то местного певца-любителя, а хозяин наливайки просто отмахивается от всего происходящего и дальше продолжает втихую нажираться в компании трудолюбивого бармена. «Эй, маленькая, а у тебя уже был мужчинка?» Толстозадая свинья продолжает наступление, в то время как я больно бьюсь лопатками о ледяные ржавые ворота, с внешней стороны обросшая колючей ежевикой. «Идеальное место для совершения преступления, не так ли?» «Да чего же ты влипла, Мария?» Зажмуриваюсь, забиваюсь в угол, нашептывая жалостливые просьбы оставить меня в покое, надеясь на чудо, но в глубине души понимаю, что чудеса мне только снятся.